Глава 26. Настоящее смирение. Настоящее смирение – это безграничная сила божественной благодати. Настоящее смирение – это непоколебимая скала спасения, ибо твоя опора во всем, везде и всегда – это Христос. Как Господь победил мир, так и ты должен победить свой ум, вся деятельность которого состоит в том, чтобы привязать тебя к миру. С самого твоего детства дьявол пристроился к твоему уму и наловчился внушать тебе все, что ему угодно, а ты начал считать, что ты живешь самостоятельной, свободной, в кавычках, жизнью. И только Святое Евангелие смогло наконец-то открыть твои глаза, но пока ты повзрослел и начал что-то понимать, ты успел набрать множество дурных привычек, из которых самое зловредное – это неконтролируемое мышление. В твоем духовном сердце нет никакого мышления. Если ты, по милости Божией, сумеешь войти в свое сердце, то только там обретешь подлинную, блаженную свободу духа, неохватную и беспредельную любовь Христову и величайший благодатный мир Святого Духа, который не от мира сего. Этот мир ложен, как и ум. И вот этот лживый ум принимается периодически внушать тебе и рассказывать, что происходит в мире и с тобой самим. Если слушать его, он запутает тебя. Но когда ты пребываешь в безмолвии духа, когда ты находишься в своем духовном сердце, то его короткие когтистые лапы не могут более достать тебя, и этот ум, корчась в бессилии, издыхает, потеряв свою жертву, из которой он брал себе силы для своей активности. Для ума, который обучен видеть все через призму своих представлений и измышлений, мир кажется таким, каким ты его видишь, но для твоего духа, который независим от всех условий и полностью свободен от умственных представлений, мир предстает совершенно иным, таким, каким он является. То, чем наполнен твой ум, то ты и видишь. Если твой ум полон мыслей о болезнях, скорбях, войнах и страданиях, то именно это ты и увидишь. Если твой ум соединился с твоим духовным сердцем, тогда твой дух везде и всюду видит Бога. Поэтому духовное видение несопоставимо ни с какими умственными измышлениями и представлениями. Невозможно тому, кто продолжает гневаться и похотствовать в уме своем, ожидать каких-либо духовных изменений. Духовные изменения – это схождение свыше благодати в твое сердце. Она сходит только тогда, когда ум усмирен, обуздан и лишен всяких помыслов, когда эгоизм разрушен и побежден вместе со всеми его привязанностями, когда душа, насколько возможно, чиста, умиротворена и полна милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Повсюду тебе что-то говорят и проповедуют о духовной жизни, и ты тоже говоришь и говоришь без конца о спасении и обожении. Но кто из этого большинства догадался, что нужно научиться просто молчать, и в молчании изменять свою жизнь, делая ее по-настоящему духовной. Слава Богу, что в духе нет мыслей. Это начало твоего постижения духовной свободы. Дух не мыслит, не рассуждает. Он блажен, так как в нем пребывает его Творец, человеколюбец Господь. Прямое переживание и постижение того, что твой Дух и Христос едины на вечные времена, это и есть спасение, это есть Царство Божие, нетленное, не ветшающее. Твое сердце поглощается Христом, а Христос – сердцем. К этому дивному поглощению приводит постоянная память Божия. Если ты постоянно помнишь о Христе в своем духовном сердце, оно всецело сливается со Христом, становясь с Ним единым целым. Это совершенно новая жизнь, это новое сознание, новые переживания, новые ощущения. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Попробуй не думать о сознании, просто ощути его. Ощути величественный, безграничный покой твоего духа. Ощути в нем благодатную, всеобъемлющую любовь к Христову. Постигни в себе божественное присутствие. Тебе нужны не слова, а нужно безмолвие сознания, безмолвие твоего духа. Там ждет тебя многолюбивый Христос. Там завершается твое восхождение к небу. Если ты оставишь ум, только тогда увидишь, что он бредит. Если ты погрузишься в дух, только тогда увидишь, что в нем живет свет Христов. Для того, чтобы остаться с тобой, ум внушает тебе, что ты должен обдумывать каждое действие, а в особо ответственные дела тебе необходимо вообще погрузиться с головой. Это обман. Ответственные дела, вплоть до каждой мелочи, с радостью возьмет на себя Господь, если ты доверишь их Ему, если вручишь их божественной мудрости». Именно эгоистический ум без помыслов не может ничего предпринимать. Он не может жить, не думая. Для него это конец. Именно эгоизм говорит, что пока он думает, он существует. Но действия духа не ограничены никаким думанием, когда ум молчит и действует мудрая божественная благодать. Для силы Божией нет никаких преград и затруднений. Сознание совершенно не зависит от думания. Когда сознание просвещено божественной благодатью, оно действует согласно воле Божией, в которой все мудро и совершенно. В действиях благодати нет никаких усилий. Когда нет эгоизма, нет и мыслей. При возвращении ума в духовное сердце эгоизм разрушается и исчезает, словно воск, тающий от огня. В духовном сердце царит безмолвие благодати. Ему не о чем думать. Это сердце живет в свободе Духа Божия, в великой благости любви, мудрости и бесстрастия. Другие названия духовного сердца – дух или сознание. Этот Дух человеческий, имеющий в себе свет Христов, всей своей бесконечностью и беспредельностью живет только бесконечным и беспредельным Богом и познает все через Бога, который пребывает в нем всюду и везде, и отдельно от которого не существует ничего.